23 апреля. Воскресенье. В нашем рабском полку снова прибыло. В пятницу Шмидт привез с Арбайтзамта молодую польскую супружескую пару, на первый взгляд довольно странную. Его зовут Францем. Ее, как она не впопад хихикнув, представилась Генькой. Франц 22-23-летний, довольно смазливый, плотного сложения парень с густыми вьющимися, выгоревшими до белизны на висках волосами и с нахальным взглядом серо-зеленых глаз. Генька, жеманничая, сообщила, что ей 19 лет. Но, по-моему, она сильно преуменьшила свой возраст, так как по виду выглядит много старше мужа. Эта склонная к полноте, с постоянно озадаченным выражением круглого лица, девица. Выражение озадаченности придают ей постоянно слегка приоткрытый рот и широко распахнутые, необыкновенного янтарного цвета с редкими коричневыми вкрапинами глаза. У Геньки ярко-малиновые, по-видимому, накрашенные свеклой щеки и бесцветные брови, которые за неимением черной краски она подводит фиолетовым химическим карандашом. Шмидт поместил супружескую чету в одном из отсеков конюшни, рядом с каморкой, где живут латышки Анна и Мита. И мы, шествуя на обед, видели, как Линда выдавала с хозяйского крыльца новым поселенцам подушки, одеяло и еще какое-то шмутье. Но, по-видимому, обустройство семейного гнездышка мало волнует обоих супругов, так как весь первый же вечер они проторчали в нашем доме. Первым, едва мы успели поужинать и убрать со стола посуду, пожаловал знакомиться с русским панством Франц. За ним сразу же прискакала и Генька. Я заметила, что она страшно ревнива, не спускает со своего мужа глаз, настороженно ловит каждый его взгляд, слово. А Франц, конечно же, знает об этом и держит себя с ней эдаким избалованным, капризным деспотом. Во мне, как в единственной молодой представительнице женского пола, на которую бы ее Франтишек мог обратить внимание, Генька тотчас же заподозрила потенциальную соперницу. Она искоса, придирчиво осмотрела меня, после чего бесцеремонно заявила, что, по ее мнению, среди русских нет по-настоящему красивых девчонок, либо слишком худы, либо чрезмерно толсты. К тому же не умеют следить за собой, совсем не пользуются косметикой, поэтому и выглядят бесцветными, невзрачными. Меня смех разбирал при взгляде на Генькины малиновые щеки и фиолетовые брови. Но я постаралась сдержать себя, и чтобы погасить неуместную, безосновательную ревность своей незваной гостьи, вскоре ушла в кухню писать письма Зое и Маргарите. И сегодня эта милая парочка уже чуть ли не с утра торчит у нас. Поэтому, когда в 11 часу пришел Роберт, мы вынуждены были провести отпущенные ему судьбой в лице недобитого подонка Вахмана полчаса в моей кладовке. Оставаться нам в кухне я считала опасным из-за чрезмерного любопытства Геньки. Из кладовки мы слышали, как она дважды бесцеремонно распахивала дверь в кухню, интересовалась, куда я вдруг могла исчезнуть и чем занимаются, что куштуют к обеду матушка, так она зовет маму, и Сима. Сама Генька, по-видимому, не любит утруждать себя хозяйственными делами, предпочитает быть постоянно рядом со своим Франтишеком. Перед уходом Роберта я попросила Симу пройти в комнату и чем-то отвлечь гостей. Сама же вышла на задворки дома, в огород, словно бы нарвать к обеду салата. Его зеленые кустистые стебельки уже поднялись на грядки. Увидев, что ни Эрны, ни кого другого постороннего поблизости нет, подала Роберту в окно кладовки знак. Он тотчас распахнул раму, ловко спрыгнул на землю. За углом дома на коротке поцеловал меня в висок и бодро, независимо пошагал по дорожке мимо наших и Эрниных окон. Но кто бы мог разгадать в этом, обряженном в чужой, засаленный, с остом на груди пиджак, оборванце, того элегантного, благоухающего одеколоном и ароматным дымком сигарет ирландского денди, который совсем недавно сидел со мной рядом на расстеленной поверх перевернутого ящика из-под картошки газете в полутемной сырой кладовке. Я не обещала Роберту прийти сегодня к Степану, так как накануне получила приглашение от Люси заглянуть к ней на день рождения. Часа в три явилась Вера, Люся позвала ее тоже, и мы с ней, прихватив подаренный мне недавно Робертом флакончик духов, сначала зашли к Клейману за Галей, затем направились по назначению. Я чувствовала себя не совсем спокойно и уверенно, так как была без пропуска, но, слава богу, все обошлось. Едва вышли из деревни, как вдруг позади, буквально за нашими спинами, раздался резкий звонок велосипеда. Не оглядываясь, мы с визгом отскочили в разные стороны. У меня сразу душа ушла в пятки, ни кваш, ни кли. Но оказалось, что это всего-навсего Маковский. Старый батрак узнал меня издалека и решил напугать нас. Хихекая себе в усы, Маковский с довольным видом слез с велосипеда, придерживая его за руль, пошел рядом с нами. Выяснилось, что заболела фрау Эльза, и он, Маковский, был сейчас у деревенского лекаря. Однако Косика Сисена не смог ничем помочь ему. Сокрушенно покачивая головой, Маковский говорил сердито: «Да чего же довели страну эти бездарные фашистские правители? Народ бедствует, нищенствует, лишен самой элементарной медицинской помощи, а между тем миллионы марок уходят на то, чтобы человек убивал человека, можно сказать, летят псу под хвост». Поглядывая на меня сбоку, Маковский рассказывал о своей фрау Эльзе. Она очень больна, и тянется ее болезнь уже долго. Если признаться по правде, то это скорее душевный, а не физический недуг. С некоторых пор фрау Эльза стала часто видеть во сне одного из своих мальчиков, и она решила, что вопреки полученному ею извещению, он вовсе не погиб, а жив. «Он жив», — твердит она, — «только находится где-то очень далеко. Ему трудно там, и он зовет ее, свою Мутерхен. Поэтому она должна немедленно бросить все и отправиться к нему». Доходит до того, вздыхая, говорит Маковский, что уже несколько раз фрау Эльза вставала среди ночи, осторожно, неслышно, о, она стала очень хитрая, одевалась и уходила из дома. Он, Маковский, умаявшись дневной работой, обычно спит крепко, случается, не всегда слышит ее шаги, шорох. А когда просыпается и видит, что фрау Эльзы рядом нет, кидается искать ее, бегает в страшном расстройстве и в смятении по дорогам от поместья к поместью. А однажды, уже вконец отчаявшись от долгих бесплодных поисков, он нашел свою Эльсхен на железнодорожной станции в Гросс-Крепсе. Она сидела в абсолютной темноте, в одиночестве на скамье, озябшая, полураздетая, а завидев его, стала плакать, громко кричать, что он не любит ее мальчика, а потому не дает ей уехать к нему, в страшную Россию. Вот так мы и живем. Понуро закончил свой рассказ Маковский. Боюсь, как бы в одну из таких ночей фрау Эльза не сгинула навеки. Уж хоть бы скорей окончилась эта проклятая война, хоть бы скорей, что ли, пришли сюда русские. По крайней мере, тогда наступила бы ясность, и можно было бы что-то узнать о пропавших в водовороте войны людях. «Фрау Эльза, вероятно, страшится того, что ее сын попал к русским в плен», — сказала я, расстроенная рассказом Маковского. «Так вы, пожалуйста, растолкуйте ей, что это как раз самый лучший вариант из всех возможных. По крайней мере, он останется жить, если, конечно, не ранен смертельно. Внушите ей, что русские не звери и не фашисты, они не способны добить лежачего. А то придите как-нибудь с фрау Эльзой еще раз к нам. Мы постараемся успокоить ее в этом плане». «Спасибо тебе, фрейлейн», — дрогнувшим голосом произнес Маковский и, достав из кармана большой клетчатый платок, трубно высморкался в него. «Я непременно приведу к вам Эльсхен. Я всегда знал, что у тебя доброе сердце». На этом мы расстались. Маковский, взгромоздившись на велосипед, вихляя, неторопливо продолжил свой путь. Мы же свернули налево. Люся, принаряженная, свежая, уже ждала нас. На этот раз фрау Бергман расщедрилась. На столе, кроме обычных тонюсеньких бутербродов с яблочным повидлом, Стояла еще и тарелка с немецким кухоном, запеченным сдобным тестом с цукером-мукером поверху. Мы пили жидкий ячменно-желудевый кофе, уплетали бутерброды и кухон, болтали о всяких пустяках и, конечно, мечтали. В частности, фантазировали о том, как соберемся мы однажды, через много-много, ну, положим, через 20 лет, в комфортабельном Люськином доме, то ли в Василькове, то ли в Киеве, то ли в Москве. Как рассядемся большой, шумной компанией за накрытым столом, на котором среди разных вкусных яств непременно, как символ нашей дружбы в нелегкое арабское время, будет стоять и невзрачная тарелочка с тонюсенькими, подсохшими бутербродами с яблочным повидлом. Как поднимем бокалы с шипучим вином и произнесем раз за разом наши, ставшие традиционными, тосты. Первый тост – за нашу милую Россию, второй – за прекрасную хозяйку дома, третий – за нашу давнюю верную дружбу, которую не смогут затушевать ни годы, ни расстояния. Уж не знаю, как Люська, а я буду жить в Киеве и непременно в центре, на Крещатике, сообщает, прожевывая пирог, Галя. И приду или приеду к Люське со всем своим семейством, с любимым мужем. К тому времени он будет толстым, неповоротливым, ужасно рассеянным, и с оравой детишек мал-мала меньше. Она, Галя переводит взгляд на Веру, она, Верка, конечно, заявится в гости с важным, пузатым генералом. Вся из себя расфуфыренная и с прилизанным генеральским сынком за ручку. А ты, Галя задумчиво, серьезно смотрит на меня. Через 20 лет ты будешь знаменитой, известной на всю страну поэтессой. И мужа себе, конечно, тоже выберешь из каких-нибудь ответственных писательских шишек. Не надо мне никаких шишек. Я хочу, чтобы мой муж был геологом. Тихо говорю я и чувствую, как ярко загораются мои щеки. Фу, геологом, разочарованно говорит Вера. Тогда учти, ты останешься к старости бездетной женой, или, вернее всего, разведенкой, ведь твой избранник станет без конца мотаться по разным экспедициям, и вы почти не будете с ним видеться. Ничего, успокаиваю я девчонок. Я тоже выучусь на геолога и стану ездить в экспедиции вместе с мужем. А как же поэзия? Сердито кричит Галя. Ты не имеешь права забросить ее. Знай, тебя впереди ждет бродячая цыганская жизнь, при которой невозможна нормальная семья. Ты будешь мотаться по общагам, жить в окружении грубых, опустившихся, заматерелых мужиков и баб, и в конце концов твой муж и ты сама разлюбите друг друга. Кроме того, мы же не сможем тогда видеться с тобой. В глазах Гали непритворный ужас. Тебе просто некуда будет пригласить нас в гости к себе. Твои доводы неубедительны, и я отвечу на них по порядку. Смеюсь я в лицо Гали. Во-первых, я не заброшу поэзию, наоборот. Жизнь среди первозданных красот природы, среди сильных, добрых, мужественных или, как ты говоришь, заматерелых людей, вдохновит меня. И я в свободное от изыскательских работ время примусь создавать гениальные поэмы. Одну за другой, одну за другой. Во-вторых, я никогда не разлюблю своего избранника и постараюсь, чтобы и он, в свою очередь, никогда не разочаровался во мне. Понятие «общага», я считаю, в данном случае просто не существует. Для геолога дом – вся вселенная. Каждый вечер мы будем уходить с моим любимым либо в степь, либо в поле, либо в тайгу. Нашим любовным ложем станут мягкая душистая трава, зеленый мох или еловый наст со смолистым хвойным запахом. А потолком спальни – высокое темное небо с крупными звездами на нем. Что же касается приглашения в гости, то не волнуйтесь. У нас, так же, как и у каждой из вас, тоже будет свой собственный, просторный, теплый и гостеприимный дом. Может, в Ленинграде, а может и в Киеве. Тут я опять почувствовала, что краснею. Кроме того, к определенным датам мы с мужем станем слать вам телеграммы или из Якутии, или с Урала, или с Сахалина. Красиво, но уж нет, выслушав мой возвышенный монолог, со вздохом говорит Вера и смотрит на меня с откровенным сожалением. Нет уж, Такая бродячая жизнь не по мне. Я человек оседлый, люблю уют, покой, достаток. Конечно, Галька загнула, до генерала, думаю, мне не дотянуться. Но надеюсь, что мой мужик тоже будет надежным, состоятельным». Вера с обидой глядит на Галю. «А почему ты, Галька, сказала, что у меня будет единственный, да еще какой-то ненормальный пришибленный сын? У меня так же, как и у тебя, их будет много. И все здоровые, горластые, обжористые, чумазые, сплошь в синяках и в ссадинах. Они будут драться с соседскими мальчишками, бить стекла, прогуливать школу. А мы с мужем станем драть их за неуды. А когда мы соберемся к кому-нибудь из вас, в частности к тебе, Галька, в гости, я наряжу своих мальчишек в праздничные рубашки и скрипучие башмаки и стану зорко следить за тем, чтобы эти неряхи не заляпались твоим каким-то особенным соусом или не обожрались киевским шоколадом, который ты на радостях им выставишь». Мы все хохочем, затем вопросительно устремляем свои взоры на Люсю. «А ты, Люська, что молчишь? Чего скрытничаешь? Давай, выкладывай тоже про свое будущее супружество, про своего предполагаемого суженого. Ну-ка, кем он тебе представляется?» Но покрасневшая, как мака в цвет, Люся не успела сказать и слова. Вошла фрау Бергман и моментально вернула нас на 20 лет назад, в нашу нынешнюю неприкаянную и бесправную селевишку. «Люсья», — сказала она своим елейным голосом, с неудовольствием оглядывая пустые тарелки на столе. «Люсья, у меня есть для тебя поручение. Праздник праздником, а дело превыше всего. Заканчивайте есть и ступай сейчас к фрау Мильтке. Отнеси ей обещанную мною корзину брикета». Фрау Бергман задержала свой цепкий взгляд на мне. «Как поживает уважаемая фрау Шмидт? Этот старый пакостник Адольф еще не загнал ее в могилу? И их доченька тоже хороша, вертихвостка. Это надо же, все ей не по нраву, не по характеру, а обидела ни за что, ни про что добрых людей. Что, разве я не права?» Я не знала, чем умудрилась обидеть вертихвостка Клара каких-то незнакомых мне хороших людей, поэтому промолчала. А фрау Бергман, догадавшись наконец о моем неведении, принялась объяснять свой столь недоброжелательный против Клары выпад. Оказывается, в Германии все достигшие 16-летнего возраста дочери состоятельных родителей должны в обязательном порядке проходить курс обучения по ведению домашнего хозяйства в чужих семьях, где они на протяжении определенного времени должны постигнуть азы кройки, шитья, штопки, вязания и вышивания, а также научиться стирать, гладить, стряпать, печь, солить, мариновать, делать различные продуктовые заготовки. Словом, готовятся стать умелыми, рачительными немецкими хозяйками и женами. Вот Шмидт и повез как-то свое сокровище в одно из расположенных в предместьях Данцига поместий. Клара, обрадованная тем, что вырвалась из родного дома, лелеявшая мечту весело погулять на свободе, отправилась на трудовую повинность с удовольствием. А прибыв на место, осмотрелась и, поняв, что кроме нудной работы ей ничего здесь не светит, и, главное, вызнав у работающей в поместье девчонки фольксдейчихи о том, что в округе нет ни одного стоящего и даже не стоящего паренька, кем она смогла бы взаимно увлечься, тут же, без промедления и без объяснения хозяевам причины, сделала отворот-поворот, чем и вызвала в среде почтенных бауэров легкий переполох. Любопытная фрау Бергман каким-то образом прознала об этой истории и теперь, где надо и где не надо, поносит чада нелюбимого ею Адольфа Шмидта. Домой я вернулась в 7 часу и сразу уединилась в своей кладовке. Так закончился этот воскресный день. Впереди 6 долгих, заполненных однообразным, муторным, рабским трудом дней, а там снова воскресенье, снова луч света в темном царстве. 29 апреля, суббота. С месяц назад Шмидт приобрел где-то полугодовалого щенка породы бульдог, которого назвал Мопсом. И теперь они оба, чем-то неуловимо до удивления, похожие друг на друга, низкорослые, приземистые, угрюмые, повсюду ходят по хозяйственному двору вместе, Шмидт в сарай и мопс за ним. Шмидт к лошадям в конюшню и тот сзади. Однако близко к стойлам последний не подходит. Видимо, опасается получить копытом по хребтине. Остается в ожидании хозяина у входа. А когда Шмидт куда-то уезжает, мопс молча с невозмутимым видом укладывается на брошенную для него возле хозяйского крыльца войлочную попону, не отводя полуприкрытых, нарочито равнодушных глаз с дороги, терпеливо ждет. Странно, что этот юный пес совсем не похож на обычного веселого, непоседливого, озорного щенка. Такое впечатление, что словно бы с приобретением хозяина и властителя он приобрел и все особенности его характера, привычки, хмурость, высокомерную неприветливость, затаенную вспыльчивость. Даже к Линде и Кларе мопс относится с пренебрежительным презрением. И только при виде старой фрау иногда, и то, не поднимаясь со своей попоны, слегка подражит куцым обрубкам хвоста. И сегодня эта неразлучная пара весь день с нами. Я и Сима готовили к посеву зерно, а сумрачный Шмидт с завязанными марлей ртом и носом не отходил от гудящей машины. Зорко следил за нашими руками, сколько мы ссыпаем в бункер яду, равномерно ли он там распределяется. Воспользовавшись короткой паузой затишья, когда Шмидт выключил машину, а мы с Симой, поднатужившись, засыпали в бункер новую порцию зерна, я спросила у него, известно ли ему что-нибудь о внезапно объявившемся русском генерале Власове. Сдвинув запыленную повязку на подбородок, Шмидт искоса с угрюмой насмешкой взглянул на меня. «А тебе что, хочется послужить в русской освободительной армии? Но ведь ты же такая патриотка советского большевизма. А, впрочем, тебя, таких как ты, туда, во Власовскую армию, тоже примут. Занятий для молодых дурочек найдется немало. Будете нести службу при штабе, на кухнях, в лазарете, мыть отхожие места, а в остальное время станете развлекать ваших же, только переодетых в немецкую форму, русских офицеров и солдат в борделях». Меня разозлил издевательский тон Адольфа II. «Я спрашиваю вас, этот генерал Власов действительно продавшийся немцам советский командир, или он все-таки из живущих здесь русских эмигрантов?» «Ничего подобного, никакой он не эмигрант. И что значит продавшийся?» Шмидт тоже разозлился, зло сверкнул глазами. «Я уверен, что русский генерал-лейтенант Власов, перейдя на сторону немецкой армии, поступил так в соответствии с собственными убеждениями. И не смотри на меня так, девчонка. Армия у него уже довольно значительная, к тому же день ото дня пополняется. Не все же русские такие идейные идиоты, как ты и как все вы тут. Среди восточников немало и умных, дальновидных людей, которые понимают, что в конце концов большевики окончательно развалят, загубят Россию. Вот так. Значит, армия у предателя Власова, если этот тип не миф, не только реально существует, но и постоянно пополняется. Значит, и среди нас, восточников, находятся подлецы и подонки, для которых продать родину – расплюнуть, в душах которых не осталось уже ничего светлого и святого. Ну что же, пусть эти дешевки польстились на щедрые фрицевские обещания и посулы, на фрицевские дерьмовые подачки. Много ли и долго ли они навоюют с армией фюрера, и куда они денутся, когда Дейчланд потерпит окончательный крах? И у кого потом будут служить, к каким новым хозяевам переметнуться? Ну ладно, пусть предательство остается на совести предавшего. Не буду больше писать здесь о таком. Не хочу. Противно. Вчера вечером неожиданно заявился Роберт. Я совсем не ждала его, тем более что в обед запыхавшийся Толька доставил от него письмо, в котором он извещал, что постарается навестить меня в воскресное утро. Но оказалось, что Вахман внезапно заболел. После фронтового ранения у него открылось легочное кровотечение, и бедолагу срочно отправили в госпиталь. Роль надсмотрщика за английскими пленными временно принял на себя хозяин поместья, где трудится Джонни, Нас. И Роберт, дождавшись, когда тот навесил на наружную дверь лагеря тяжелый амбарный замок и, покряхтывая, отправился домой к теплому камину. Тут же благополучно выбрался через окно на волю. Теперь он здесь, и впереди у нас несколько драгоценных часов. Какое счастье, любимая! Однако это свидание не прошло так безмятежно и счастливо, как он полагал, и даже закончилось весьма неприятным выяснением отношений. В этот час Роберт пришел уже около 8. У нас опять, как это теперь случается почти каждый вечер, торчали Джованни с Кончиттой. Уединившись с Робертом в кухне, мы слышали доносящиеся из комнаты громкие, веселые голоса, взрывы смеха. Там Миша, Сима, Леонид и Нинка продолжали обучать итальянцев карточной игре. Наконец, гости собрались домой, и Джованни, которого, по-видимому, удивляло мое отсутствие, направляясь к выходу, словно бы случайно толкнул дверь в кухню. Я заметила, как озадаченно вытянулось его лицо, каким растерянным стал взгляд голубых глаз, когда он увидел меня и Роберта, сидящих рядом на скамье. Примерно так же отреагировал на внезапное появление в проеме двери смуглого незнакомца и Роберт. Он прервал разговор на полуслове. Я почувствовала, как напряглась его рука, лежащая на моем плече. «Хелло, ребята, вы что, уже собрались домой?» Стараясь подавить замешательство, приветливо по-русски сказала я Джованни и, выглядывающей с любопытством из-за его спины, Кончитте, и поднялась им навстречу. «Ну как, научились теперь играть? Я слышала, вам было весело. Сожалею, что меня там не было с вами. Пойдемте, я вас провожу. Риворотчи, друзья!» В коридоре я откинула крюк, распахнула дверь в темноту. Но Джованни еще не собирался уходить. Жестикулируя больше, чем обычно, он о чем-то настойчиво допытывался у меня. Я поняла суть его вопросов. «Это кто там? Твой друг?» Я постаралась популярно объяснить ему. «Он пленный англичанин. Энгленд. Ты же знаешь, Джованни. Русские, американцы и англичане вместе воюют, чтобы Гитлер капут. Он наш союзник, поэтому наш друг. Энгленд, no good, но Гитлер капут!» Громко и презрительно сказал вдруг Джованни. И неожиданно, схватив меня за руку, крепко сжал ее. «Русский си гуд! Русский махин Гитлер капут!» Он продолжал горячо толковать о чем-то, по-прежнему громко и презрительно повторяя слово «Энгленд». Затем, ловко крутанувшись на каблуке, характерным стремительным жестом пнул ногой темноту. Я расценила этот жест так. Англичане плохие люди, потому что не помогают хорошим русским. А поэтому они никакие не союзники и не могут быть друзьями. И нечего с ними, в частности с тем, кто сидит сейчас в кухне, церемониться. Самое верное – выкинуть его вон, вот так, под зад ногой. Как говорят немцы, век-век. Ну как? Если хорошая русская девушка не против, он, Джованни, сам готов провести эту акцию. Ну так как? Нет-нет, но век. Решительно воспротивилась я намерениям пылкого итальянца. Мягко и вместе с тем непреклонно подтолкнула его с крыльца. «Никаких век, Джованни. Смотри, Кончитта уже заждалась тебя на дороге. Риворотчи, ребята. До завтра». Закрыв дверь, я вернулась в кухню. Роберт встретил меня ледяным молчанием. «Эти парень с девчонкой – итальянцы. Я старалась говорить непринужденно, весело. Знаешь, до твоего прихода мы все играли в карты. Они оба такие наивные, такие порой смешные. Ну, что случилось, Роберт? Почему ты молчишь? Откуда взялся тут этот макароник? Почему ты, черт подери, пошла с ним? О чем вы говорили? Я слышал, этот тип вякал там что-то про англичан?» Роберт был по-настоящему взбешен. «Я теперь знаю. Ты встречаешься с ним вечерами, а меня просто водишь за нос». «Ну, во-первых, нос твой на месте, и я даже ни разу не прикоснулась к нему. Я пыталась говорить шутливо, но у меня это плохо получалось. Во-вторых, эти итальянцы брат с сестрой, наши соседи, живут у Бангера. Иногда приходят к нам, и тогда я действительно встречаюсь с ними. А в-третьих, В-третьих, я прошу тебя никогда не говорить со мной подобным тоном. Я пошла с ними только за тем, чтобы запереть дверь. Ведь ты, надеюсь, понимаешь, пока ты здесь у нас, дверь не может оставаться открытой. Ну, в общем, свидание наше, можно сказать, полетело кувырком. Сначала я пыталась вразумить колюче разобиженного Роберта, призывала его к благоразумию, уверяла, что смуглый макаронник приходит к нам вовсе не из-за меня, а просто потому, что ему и его сестре нравится общество русских. Потом, из-за оброненной Робертом в сердцах фразы «Все вы, наверное, одинаковые», в свою очередь сама крепко разобиделась на него. И тогда уже он с жаром принялся уговаривать меня не сердиться, уверял меня, что он вовсе так не думает, что эти гадкие слова вырвались у него случайно, от большой досады и от большой любви, что я для него, конечно же, не как все, а единственная неповторимая, и что если я сейчас же не прощу его, он немедленно умрет тут же, на этом месте. Вот, пусть любимая потом кается, он грохнется сейчас на пол и умрет. Ну, мрачная перспектива возиться с трупом меня совсем не устраивала. И я, правда, не сразу, с некоторыми оговорками, простила его. Примирение наше было бурным, и должна сознаться тебе моя тетрадь, что, пожалуй, меня еще никогда так не волновали его нежные поцелуи. Никогда они еще не казались и такими желанными, как в этот вечер. Роберт ушел около 11. Быть может, мы просидели бы с ним и дольше, но бдительная мама решительно постучала из комнаты кулаком в стену над плитой. Глухим, застеночным голосом напомнила мне, что уже поздно и пора идти спать, а ирландскому ревнивцу вежливо, но непреклонно посоветовала отправиться восвояси домой. На крыльце Роберт все же не выдержал, сказал с шутливой угрозой: «Если я еще раз увижу здесь этого прыткого макаронника, так и знай, выдерну ему ноги». Бедный, бедный, ни в чем не повинный Джованни. Как же ему без ног? 1 мая. Понедельник. Сколько можно вспоминать, а сколько можно передумать и перемечтать в этот праздничный, свежий, солнечный день. 1 мая. Однако даже десятую часть теснящихся в голове мыслей и воспоминаний нельзя уместить здесь, на этой бумаге. Мои мечты такие светлые и воздушные, такие радужно прекрасные, что для них подстать только хрупкий, прозрачный, сотканный из аромата разбуженных трав, распускающейся листвы и солнечного света, необъятный во всю ширь земли папирус. Эти мои мечты не грезы о туманном будущем, не сказка и не красивая фантазия. Это сон в прошлом, сон, который приснился давно, в той грубо отнятой свободной жизни, и который никогда уже, наверное, больше не повторится. 1 мая. У разных людей разные обычаи, но, наверное, нигде, ни в одной стране мира не встречают этот весенний международный праздник так, как встречают его в нашей советской стране, на моей любимой родине. Полощутся, развиваются по ветру алые знамена на родной земле, ликует освобожденный народ, звучат радостные приветствия, песни. Это там. А здесь, для махрового нациста Адольфа II, международный праздник 1 мая, как говорится, до фени. И сегодня мы работаем, сеем ячмень. Леонид, изредка покрикивая на бодро вышагивающих лошадей, одной рукой придерживает ременные вожжи. Другой ухватился за торчащую сбоку машины металлическую рукоятку. Я поглядываю время от времени на струящееся по желобкам зерно, торопливо марширую, как мопс за Херром, господином сзади. С утра Шмидт заявил, что если мы успеем управиться с севом до обеда, он, так уж и быть, милостиво предоставит нам остальные часы для празднования товарищеской солидарности, единения и братство трудящихся всех стран. Словом, поиздевался всласть. А трое нахлынувших воспоминаний хотелось плакать, и я, чтобы отвлечься, попробовала было петь. Затянула во все горло Москву Первомайскую. За ней популярную до войны «Ой ты, поле, широкое поле». Но от последних слов «Ой ты, волюшка, вольная воля, в целом мире такой не сыскать» сильно запершила в горле. еще больше захотелось плакать, и я прервала песню на полуслове. Ходили молча. Только Лешка каждый раз в конце поля, а порой и на середине, когда, несмотря на все его усилия, сеялку круто вело на поворотах либо на случайных ухабах, остальная рукоятка рычага, дергаясь, грозила Леониду заехать в нос или выбить зубы, держал длинную, очень эмоциональную речь, в которой перебирал по очереди все Шмидтово семейство, а заодно и изобретателя этой машины. До обеда мы, конечно, не успели закончить сев. Управились только к 2 часам пополудни. Дома быстренько привели себя в порядок, переоделись, наскоро перекусили, и я принялась ждать Роберта. Вчера он предупредил меня, при этом как-то уж слишком торжественно, что придет к нам во второй половине дня. Просил, чтобы я никуда не уходила. 2 мая. Вторник. Роберт явился около 4:30. Быстро промелькнул мимо окон в парадном степановом костюме с огромным наляпанным на груди остом, в надвинутой низко на глаза какой-то клетчатой чапке. В этой цивильной одежде, с обведенными чернотой, словно подсурмленными веками, вчера англичане тоже работали до обеда, вывозили от железнодорожной станции уголь, вот черная угольная пыль и въелась в кожу. Он казался как-то проще и в то же время, что ли, более чужим, отдаленным. После ужина мы остались с ним в кухне, так как он предупредил меня и опять с какой-то непонятной, торжественно-загадочной интонацией в голосе о том, что намерен вести со мной продолжительную беседу. «Сядем», — сказал Роберт после того, как мы с Нинкой убрали со стола посуду. И Нинка, нехотя, повинуясь моему свирепому взгляду, вышла за дверь и подтолкнул за плечо к скамье. «Сели». Роберт, я видела это, был взволнован, его волнение невольно передалось мне. В чем дело? Что еще за загадки? Он начал разговор издалека, и что меня удивило, о себе. Теряясь в догадках, я слушала его и во многом не могла не согласиться с ним. Конечно, насколько я успела его узнать, он совсем неплохой парень. Конечно, за 7 месяцев нашего знакомства я не услышала от него ни одного лживого, грубого или неуважительного слова. Пришлось согласиться также и с тем, что все его поступки можно считать, как он сам сказал, поступками джентльмена. Все это, безусловно, верно. Но а к чему это вступление? Что дальше? А дальше было вот что. «Я решил, что мы должны с тобой обручиться, uns verloben, и прошу дать мне на это согласие». Выпалил вдруг Роберт и, залившись краской, нервно поднялся со своего места. Встав передо мной, он взял меня за руки, притянул близко к себе. «Любимая, я хочу этого! Я очень хочу этого!» Я почувствовала, как жарко загорелось мое лицо, как замерло, а затем метнулось в испуге сердце. «О чем он говорит? Обручиться? А что это такое, Господи, что это такое?» Сейчас я способна понять только одно. Обручиться – это значит полностью утратить свою независимость, позволить опутать себя клейкой паутиной соглашательства с ним, моим нареченным во всем. Хоть бы кто подсказал мне, что я должна ответить ему. «Арев, ну где же ты?» «Роберт, милый, я очень благодарна тебе за все, но знаешь...» «Подожди, я позову сейчас сюда твою маму». Перебил он вдруг меня и быстро направился к двери. «Необходимо, чтобы она присутствовала здесь, при нашем разговоре. Это очень важно». Они вошли оба. Мама с удивленным выражением лица, с поджатыми скептически губами, впереди. Смущенный, но решительный Роберт сзади. Роберт тотчас подошел ко мне. Обняв меня за плечи, встал рядом. «Мутти, вы уже, конечно, знаете». «Конечно, догадываетесь. Я люблю Веру. Я решил... Мы решили обручиться. Мы просим вашего согласия». Он подтолкнул меня. «Чего ты молчишь? Переведи же, пожалуйста, матери мои слова». Однако перевода не потребовалось. Моя мудрая мамулька поняла все, едва взглянув на меня. «Пойдемте для такого случая в комнату. «Авось сегодня Господь убережет нас от жандармского налета». Сухо, с непроницаемым лицом, не глядя на нас, бесстрастным неживым голосом сказала она. «Сейчас там никого, кроме Симы и Нины, нет. Сядем, как положено, за стол. Поговорим. Не в кухне же, возле помойного ведра, в самом деле, вести эти разговоры. Подождите». Она остановила нас. «Дайте я еще раз проверю, закрыта ли входная дверь». Пока мама с Симой ставили на плиту чайник и накрывали на стол, в сумке Роберта оказалась бутылка какого-то вина и несколько плиток шоколада. Мы трое сидели на диване. Роберт, пылая лицом, затеял с Нинкой какую-то дурацкую игру в загадки и отгадки. Я лихорадочно размышляла. «Хорошо, что у меня есть эти минуты, когда можно хоть как-то понять себя, подумать о только что услышанном, прислушаться, наконец, к голосу разумной Арев». Меня распирали гордость и тщеславие. Ведь сегодня я впервые, те бесконечные словесные уверения в любви не в счет, сегодня я впервые в жизни услышала официальное предложение руки и сердца. И от кого? От парня, от которого вряд ли отказалась бы самая раскрасивая девчонка, не только в здешней округе, но, пожалуй, и в окрестностях его далекого родного ему ирландского Белфаста. Ведь стоит только мне сказать сейчас «да», и я уже почти жена, почти женщина, притом любимая, а в его глазах единственная неповторимая. Встретится ли еще на моем жизненном пути парень, мужчина, который станет любить меня так, как любит он? Но вместе с гордостью росла, ширилась в сердце печаль. Ведь вся загвоздка в том, что я не могу произнести сейчас это короткое, способное перевернуть всю мою жизнь слово «да». Просто не имею права. Во-первых, чтобы сказать его, надо любить ответно. В моем положении чужестранки любить к тому же очень крепко, почти самозабвенно. Самозабвенно значит забыть себя и все, что тебе дорого, что составляет сущность твоей жизни. Во-вторых, произнеси я «да», и моя любимая всеми фибрами души Россия, моя единственная на всем белом свете земля, где осталась могила моего отца, где мой мир, мой дом, мои братья, моя милая родина, где я могу жить, думать, петь, а не просто существовать, окажется навсегда для меня потерянной. Навсегда. Это чушь, ерунда, что он говорит, мы поедем в твой Ленинград вместе. Ерунда все это. Закончится война, останемся мы живы, и он скажет мне, нас ждут, любимая, в Ирландии. И я, его нареченная, а потом жена, обязана буду повиноваться ему. Ах, Арев, ты, как всегда, жестока и беспощадна. Но ты права, я полностью доверяюсь тебе. Словом, когда мы, наконец, сели за стол, и Роберт, наполнив рюмки вином, спотыкающимся языком объявил маме о своем решении, а потом, спохватившись, добавил, что, к сожалению, подобающего для такого случая обручального колечка для любимой у него пока нет, но он надеется, что оно уже вскоре появится. Так вот, когда он все это объявил маме, а та, в ответ кивнув, не глядя в мою сторону, сказала неживым, бесстрастным голосом, «Пусть она решает сама, я не могу ни дать ей какой-либо совет, ни тем более запретить». А потом добавила устало, «Что же касается меня, то спасибо тебе, Роберт, за приглашение. Если останусь жива, вернусь на родину, в Россию». Так вот, когда мы, наконец, сели за стол, и когда были произнесены все эти слова, у меня уже был готов ответ. Бедный Роберт. Он очень расстроился. Он был убит в буквальном смысле этого слова. У меня сердце разрывалось от жалости, глядя на его враз осунувшееся лицо, на печальные, повлажневшие от близких слез глаза. Чтобы как-то ободрить его, я опять принялась повторять, что очень благодарна ему, Роберту, за его ко мне отношение, за все, что он для меня делает, но что сейчас, на мой взгляд, подобные разговоры просто неуместны. Вот закончится война, и если мы останемся живы... Словом, он, Роберт, должен понять, для меня, живущей в рабстве рабыни, даже само слово «Россия» дороже сейчас всех других слов на свете. Ожившая мама, теперь она смотрела на меня открыто, не прятала больше взгляд, слушала мои путанные слова с молчаливым одобрением. Уж не знаю, что она там поняла. Одобрение, поддержка светились и в потеплевших глазах Симы, в движениях ее рук, когда она суетливо наливала Роберту чай, радушно, слишком уж радушно, угощала его. И только в глазах Нинки сверкали молнии, в них открытым текстом читалось полярное: «Молодец, ну и дура же ты!» Для меня же этот вечер казался каким-то нереальным, ненастоящим. В какой-то момент мне даже подумалось, не сон ли это? Не во сне ли я слышу столь лестные для меня слова Роберта? Не во сне ли отвечаю ему отказом? Кстати, и проходил он этот вечер как-то нереально, нелепо, словно по подстроенному злым шутником сценарию. В какой-то миг мама, что-то поправляя на столе, приподнялась со своего стула, а я в этот же момент, проходя мимо, чисто случайно отодвинула слегка стул в сторону и тут же с удивлением обнаружила маму, лежащей навзничь на полу. Оказывается, она села мимо стула. Мы с Робертом мгновенно бросились поднимать ее, чрезвычайно сконфуженную, и крепко ударились друг от друга лбами. У меня до сих пор краснота и небольшая шишка на лбу. Это происшествие немного разрядило сгустившуюся атмосферу, и мы, я казня себя за неловкость и за то, что не могу сдержать идиотский смех, и Роберт, безуспешно пытаясь скрыть улыбку, некоторое время забыв собственные несгоды, с притворным прискорбным видом обсуждали это событие. Нинка в тот момент хохотала, как сумасшедшая. Вскоре вернулись из Шалмана ребята, а Роберт засобирался домой. Мне не хотелось, чтобы он ушел вот так сразу, не поговорив еще раз со мной, не повторив обычных нежных слов, которые мне почему-то до зарезу стали необходимы теперь, не обняв и не поцеловав меня с прежней любовью и лаской. Он обнял и сухо поцеловал меня на крыльце, сперва в губы, а затем в шишку на лбу. «Спасибо, любимая, я должен сейчас остаться один», ответил сдержанно на мое предложение побыть еще немного со мной вдвоем и, легко сбежав по ступенькам, скрылся в начавших сгущаться сумерках. Когда я вошла снова в комнату, Нинка, блестя глазами, взахлеб рассказывала Мише и Леониду о том, что только сейчас здесь произошло. Вот чертова выскочка. При этом почти дословно пересказала мой ответ Роберту. Оказывается, эта вертлявая пигалица уже в совершенстве понимает Дейче Шпрахе. Мишка, взглянув с ироничной, понимающей улыбкой на меня, сказал одобрительно: «Все правильно, ту майта, еще чего не хватало». Алешка, пряча глаза, только как-то не по-доброму ухмыльнулся. Ночью я, конечно, не спала. Жалела себя, плакала неслышно в мокрую подушку. А из темноты печально, строго и неодобрительно наблюдала за мной моя ненавистная в эти часы Арев. 13 мая. Суббота. Отличная новость. Взят Севастополь. Когда-то, в 1941-42 годах, фашисты, чтобы сломать оборону этого города, потратили 250 долгих кровавых суток. А нынче советские войска осуществили штурм Севастополя всего за 5 дней. За 5 дней! Взято много военных трофеев, орудий, снарядов, техники. Гитлеровцы понесли большие потери в живой силе. Многие офицеры и солдаты пытались спастись бегством на кораблях, но все их суда были потоплены в Черном море нашими летчиками и моряками. Словом, как в песне: «На земле, в небесах и на море наш ответ и могучий суров». Жаль только, что последние строки куплета: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов», не соответствует истине. Не были мы готовы к этому страшному походу, не были. Потому и внедрился враг так глубоко в советскую землю, и так много льется сейчас крови, чтобы выдворить его обратно. Во вторник и вчера был Роберт. Пришел-таки. ведет он себя по-прежнему. Внешне спокоен, ровен, приветлив. Будто и не было того, тягостного для нас обоих вечера. Не было ни переживаний, ни волнений. Разговора об обручении, однако, больше не заводит. Только вчера, уже уходя, сказал мне на крыльце, что его предложение по-прежнему остается в силе, что он не отказывается ни от одного своего слова, и что если его любимая решится... Кстати, и колечко для нее уже заказано. Такое небольшое, аккуратное колечко с зеленым под цвет ее глаз камешком. В общем, все окей, любимая, прямо по-маяковскому. И жизнь хороша, и жить хорошо. Ну а мне опять что-то не по себе. Одолевают тоска и грусть, и еще какое-то глухое, мерзкое раздражение против всех, а больше всего против себя. Дура, идиотка чертова, плакала, жалела его, мол, бедный отверженный, мучается там в одиночестве в своем лагере, переживала, вдруг не придет больше. А он и не мучился, видно вовсе, и пришел, и снова, как ни в чем не бывало, говорит о любви, о своей верности и преданности. Есть у него самолюбие. Или права была моя тетка Ксения, когда однажды сказала нам с Нюрой, словно бы в оправдание: если любишь, все забудешь и все простишь, поступишься и собственной гордостью, и самолюбием. Сообщил Роберт еще одну новость. Фреда и Боба позавчера увезли из лагеря прочь, по слухам, сначала в центральный лагерь, а затем неизвестно куда. Взамен прислали двух новеньких, что попали в плен сравнительно недавно. В конце прошлого года, когда англо-американские войска освобождали Северную Африку. Ребята, в общем-то, ничего, только один из них, чокнутый какой-то, орет напролет ночами, никому спать не дает. То-то он украдкой зевнул несколько раз, пока с ним сидели в кухне, а я еще втайне обиделась на него за это. Ну и последняя его новость. В их лагере появился новый вахман. Был тяжело ранен, естественно, в России, лежал долгое время в госпиталях, но и теперь у него внутри что-то снова не ладится, часто заходится кашлем. Первый вечер, знакомясь с пленными, вахман угостил всех шнапсом, а когда они ответно одарили его сигаретами и еще там чем-то, расчувствовался и объявил, что все эти английские ребята ему симпатичны, и он дает им полную свободу. Мол, все равно все идет прахом, а несчастная Дейчланд летит под откос. Если, сказал вахман, у них есть приемник, а он у них, конечно же, есть, пусть слушают без опаски. Захочет ли кто уйти куда, пусть уходит. И не обязательно ему, этому нарушителю, лезть через окно. Для этого существует дверь. В общем, он, вахман, закрывает на все глаза, а от них требует совсем немного, чтобы не помышляли о побеге, чтобы к ночи обязательно возвращались в лагерь. А главное, чтобы не попадались на глаза местным полицаям и фельджандармерии. В остальном же пусть творят, что хотят. Все равно им немцам капут, а несчастную Германию скоро русские вообще сотрут с лица земли. Словом, кажется, мировой мужик, этот вахман, заключил свой рассказ Роберт и добавил радостно: «Теперь я могу приходить к тебе по воскресеньям в любое время, хоть с утра, хоть днем, хоть вечером. Ну, чего ты молчишь, любимая? Разве ты не рада?» Я не пошла провожать Роберта ни во вторник, ни вчера, потому что очень устала. Все эти дни работаем без передыху, можно сказать, без разгиба. Проклятый Шмидт, он решил совсем замордовать нас. Сеем одно за другим: морковь, свеклу, редис, мак. А впереди посадка брюквы, репы, капусты, огурцов, томатов, разной огородной дребедени. И все это под непрерывные понукания, под осточертевшее «лось, лось», под мерзкий панский ор. О, Господи, хоть бы ливень, что ли, грянул стеной, или хоть бы буря разразилась небывалая, чтобы отдохнуть немного, чтобы хоть была какая-никакая передышка. Вчера перед уходом Роберт сказал, что постарается прийти в воскресенье днем. Наденет снова цивильный Степанов костюм с русским отличительным знаком, и если погода окажется сносной, а настроение у его любимой будет не таким мрачным, как теперь, не погулять ли нам немножко на воздухе? Ведь весна на дворе. Все оживает, радуется солнцу, пробуждается заново. Ну так как, а? Ладно, посмотрим там. Как говорят, утро вечера мудренее. 16 мая, вторник. Опишу события воскресного дня. Часов в 11 утра пришли Павел Аристархович с Юрой с приятным известием. Полностью освобожден Крым. Мы шумно порадовались. Ай да наши, молодцы! Ведь только 2 дня назад узнали о падении Севастополя, а теперь уже весь Крым свободен от фашистской нечисти. Честно говоря, я сдерживала радость, опасалась, не очередная ли утка этот слух. Не может быть, думала, что немцы так скоро откажутся от благодатного Крымского полуострова. А они, вон какие прыткие да шустрые стали, ишь как научились драпать. Позднее Роберт тоже подтвердил, Крым полностью наш. В боях уничтожено и взято в плен более 100 000 гитлеровцев. Захвачена вся боевая техника неприятеля. Падение Крыма, сказал Роберт, грозит Рейху многими неприятностями. Базирующийся вновь в Севастополе советский Черноморский флот отныне имеет возможность развернуть активные боевые действия против важных гитлеровских военных объектов, что расположены на побережье Черного моря в Румынии, в Болгарии, в Венгрии. В течение дня у нас перебывало много гостей. Не успели мы с Нинкой сделать обычную воскресную уборку, как заявился Франц. За ним, естественно, тут же прикатил Генька. Приходили ребята из Шалмана, от Клотта, из Брандау. Были также тетя Таня из Пачкау, Ваня Смык, поляки Ян и Зигмунд от Нагеля. Всех, конечно, интересовали печатные новости. Но, увы, в последние недели газета почти ничем не радует. По-прежнему в ней общие фразы. Обычное восхваление храбрости и мощи защитников Рейха. И ничего конкретного. Но нам-то кое-что известно. Поэтому разговоров, предположений снова было много. Часам к 3 в основном все разошлись. Но зато пожаловали Джованни с Кончиттой. Снова? Делать им что ли нечего? Приперлись Франц с Генькой. Я отказалась играть с ними в карты. И вообще чувствовала себя не в своей тарелке. Сейчас придет Роберт, а тут уйма посторонних. И хоть он обещал облачиться в цивильный Степанов костюм с остом, все равно Франц с Генькой поймут, что он не русак, быстро расколют его. Приведя себя в состояние «готовься», я села с газетой у окна, и когда увидела спешащую вдоль железной дороги знакомую фигуру, пробормотав подошедшему в этот момент ко мне Джованни что-то наподобие «Ой, извини, я ведь совсем забыла, что меня ждет в деревне моя подружка Галя», мигом выскочила из комнаты. А погода была, ну, прямо отличная. Солнце припекало почти по-летнему. Затянувшие с утра небо легкие пушистые облака к полудню отступили по краям и теперь теснились узкой, волнистой каймой над горизонтом, напоминая собою гряду далеких снежных гор. Ветер утих совсем, и воздух, казалось, дрожал, подернутый незримой светло-фиолетовой дымкой. При виде меня, шагающей навстречу, Роберт удивленно и несколько встревоженно вскинул брови. «Что случилось?» «Ровно ничего. Просто решила тебя встретить. Погода замечательная, вот и...» «Погода, да, изумительная, но что-то тут не так. Ну-ка, выкладывай». «Понимаешь, в доме сейчас посторонние. Шмидт недавно привез с Арбайтзамта поляков. Они теперь без конца толкутся у нас. Я побоялась, что хотя ты и не в военной форме, они все равно тебя расшифруют. А языки у них обоих, что ботало? О, Господи! Еще и поляки!» Роберт притворно сердито сдвинул брови. «И, конечно, там торчит еще и тот мальчишка-макаронник. Что, я не прав?» «Прав. Макаронник с сестрой тоже сейчас у нас. Если бы ты слышал, как он поет». «Еще и поет. Нет, определенно этот щенок останется у меня без ног». Внезапно Роберт рассмеялся, привлек меня к себе. «А впрочем, ну их всех к шутам. Ты пришла, ты сейчас здесь со мной. Значит, ты ждала меня. Ну, здравствуй же, любимая». я не рискнула идти с ним в деревню к Клейману, куда он беспечно позвал меня на кружку пива, и мы направились с ним по знакомой, протоптанной нашими ногами тропинке, что тянется между ржаным полем и железнодорожными путями по направлению к кладбищу. Озимые уже поднялись и густо зеленели под солнцем плотным ворсистым ковром. Кто-то сломал легкие мостки, что были переброшены через канаву возле кладбищенской ограды, и Роберт, легко перепрыгнув на другую сторону, протянув мне руки, помог перебраться вслед за ним. При этом на мгновение крепко прижался лицом к моей щеке. От него исходил запах чистоты, ароматного сигаретного дымка и от чего-то лесной земляники. И вообще, даже в этой отнюдь не новой цивильной одежде он выглядел безупречно аккуратным, даже щегольским. Мне подумалось, что он, наверное, полдня занимался тем, что приводил заношенный Степанов костюм в столь идеальный вид. Подобной острой, как лезвие ножа, брючной складки я никогда не замечала раньше у Степана. Правда, брюки и рукава пиджака были для Роберта явно коротковаты, а сам костюм сидел несколько мешковато. Но все равно вид у него, костюма, был безупречный. Исчезло даже небольшое жирное пятно с левого лацкана пиджака, которое, по-моему, там находилось вечно. Роберт, видимо, догадался, о чем я думаю. «А почему ты не надела сегодня тот твой костюм, что недавно сшила сама?» – спросил он с улыбкой. «Ведь я еще ни разу не видел тебя в нем. По-моему, он тебе очень к лицу». «Увидишь как-нибудь. Мне самой было досадно, что я не сумела воспользоваться такой великолепной погодой и не обновила свой сине-голубой ансамбль». Мы подошли к могиле Аркадия. Я давно уже не была здесь. Последний раз приходила как-то в начале зимы. И меня кольнуло запоздалое раскаяние. Но могила была тщательно убрана. Сочные серповидные листья нарциссов сплошь покрыли земляной холм. Среди них дружно тянулись на хрупких стебельках вверх к солнцу бледно-желтые и белые звездочки цветов. Тесное пространство внутри низенького зубчатого ограждения из красного кирпича по-прежнему покрывал слой чистого желтого песка. Появилось тут и новшество. Небольшая, крепко сколоченная из обструганных досок, окрашенная белой краской скамейка, что стояла под нашей березкой. Мне вспомнилось, как однажды мама в присутствии Павла Аристарховича обмолвилась, что не худо было бы поставить здесь хотя бы небольшую скамеечку, чтобы было как в России, чтобы было где присесть, подумать. И вот скамейка, как по мановению волшебной палочки, появилась. Могила утонувшего прошлым летом англичанина тоже оказалась тщательно убранной. И, судя по почерку, зелень нарциссов, желтый песок, здесь тоже потрудились добросовестные руки кладбищенского смотрителя. Видимо, кто-то из пленных англичан Смолкирая недавно был здесь. На фанерном, покрашенном серебрином обелиске появилась небольшая, выполненная на эмали фотография. Юная, обрамленная светлыми прядями волос лицо, обсыпанное мелкими, веселыми веснушками, улыбалась нам радостно и беспечно. Бедный паренек. Кажется, его звали Томасом. Я вспомнила и поделилась с Робертом тем, как мне довелось однажды совершить поездку с бидонами на Малкирай, и как этот золотоволосый Томас своей шутливой фразой смутил меня. «Ужасно нелепая смерть», – задумчиво глядя на фотографию, сказал Роберт. «Ведь никто до сих пор из нас не знает, что побудило этого парня броситься в воду». Правда, незадолго до трагедии он получил известие из дома о том, что его девчонка изменила ему, не дождалась, выскочила замуж за его приятеля. «Ты думаешь, это самоубийство?» – не поверила я. «Но, возможно, он просто не справился. У него свело судорогой ноги. От холода. Озеро чрезвычайно глубокое, вода внизу ледяная, я-то знаю». И я рассказала Роберту, как однажды сама чуть не утонула в этом проклятом богом водоеме, и как уже захлебнулась зеленой, заманивающей в глубину разноцветными огоньками водой, и с каким невероятным трудом, со сведенными пронзительно-болезненной судорогой ногами, почти в беспамятстве, добралась до берега. Роберт, полуобернувшись, удивленно и испуганно смотрел на меня, а затем порывисто, крепко прижал к себе. «Почему ты ни разу мне не говорила об этом? Никогда, слышишь, никогда больше не суйся в незнакомое тебе озеро или реку. Никогда. Я запрещаю». Мы постояли так некоторое время молча, крепко обнявшись, отчего-то взволнованные, очень близкие друг к другу. Затем Роберт, слегка отстранив меня, сказал, продолжая прерванный разговор: «Что же касается Томаса, это, безусловно, самоубийство. Он был отличным спортсменом, к тому же пловцом». Внезапно Роберт, не глядя на меня, спросил будничным голосом: «Скажи, тебе подарил кто-нибудь на прошлой неделе цветы? Кто-нибудь из наших ребят с Малкирая?» «Цветы? Какие цветы?» Мне не хотелось портить такой хороший вечер, не хотелось зряшных обид, и я уже приготовилась соврать, но что-то в его голосе остановило меня. «Ах, цветы, да, подарил, ну, этот, как его? Альберт». Пришлось опять-таки рассказать, как в прошлую среду Шмидт послал меня и Мишу к Лотту отвезти взятую на прокат веялку, своя сломалась, и как нашу подводу, когда мы проезжали мимо Малкирая, заметил Альберт, и как он, когда мы возвращались обратно, вышел на дорогу и протянул мне букет, несколько едва распустившихся лиловых ирисов. Кстати, ирисы росли тут же, на клумбе. Подумав, на всякий случай добавила, что, господи, нужны мне эти его цветы, и что вообще, как мне кажется, этот красавчик слишком самоуверен, слишком развязен. «Не нужны, не брала бы», — резонно заметил Роберт. «А в остальном ты правильно подметила. Мне неприятно говорить об этом парне за его спиной. Но можешь мне поверить, то, что говорю тебе сейчас, он уже слышал от меня. Он действительно в отношениях с девушками крайне самоуверен. По-видимому, считает себя неотразимым. Хотя, впрочем, так, наверное, и есть. По крайней мере, еще ни одна из девчонок, а у него их была уйма, не дала ему отпора». «Ах, вот как! Ну, Альберт, душечка, погоди! Возьму я от тебя в следующий раз цветы, как же!» Идти нам было некуда. Показываться в деревне считали опасным, а к Степану мне не хотелось. Вернулись к ограде могилы Аркадия, сели на скамейку. Удивленная, я указала Роберту на березку. «Посмотри, когда мы пришли сюда, почки на дереве едва раскрылись, а сейчас...» «Да, это просто чудо», — согласился он. «Но, с другой стороны, все идет как положено. Весна. Тепло и солнце делают свое дело». Березка стояла волшебно зазеленевшая в розовых отблесках заката. И хотя ветра не было, словно бы тихо шелестела над нами клейкими, еще не успевшими развернуться до конца, лаково-зелеными, издающими резкий аромат листочками. Мне было хорошо с Робертом. Ласково обняв меня, он рассказывал красивую сказку о нашей будущей послевоенной жизни. В какой-то миг моя противоречивая Арев не выдержала, ввернула таки какую-то ехидную реплику, но я попросила ее униженно, мол, не мешай, пусть говорит, ведь хоть один-то раз можно мне послушать, только послушать. Сюжет его сказки был великолепен. Мы будем жить там, где захочет его любимая. Захочет в родовом поместье, пожалуйста. Дом у родителей большой, просторный, кругом приволье, луга, леса. Захочет ли жить в городе? Тоже никаких препятствий ни с его стороны, ни со стороны его родных не будет. Лично он сам даже больше тяготеет сейчас к городской жизни. А что? Белфаст – красивый современный город. В нем много промышленных предприятий, разных офисов, контор, банков. Работы там навалом. На первых порах они с любимой снимут уютную в 2-3 комнаты квартирку, а затем, когда более-менее встанут на ноги, приобретут небольшой добротный дом где-нибудь в зеленой пригородной зоне. Помогут родители. Они вполне состоятельные люди. Да и сам он будет стараться изо всех сил. Он просто вылезет из кожи, чтобы его любимая ни в чем не имела нужды. Примерно 3/4 года он будет впрягаться в работу как вол, а зато летом они станут путешествовать. Он повезет свою любимую в Париж, в Индию, в Африку, покажет ей все памятные ему места, познакомит с людьми, которых он когда-то знал. Это же так здорово, черт подери, вернуться на время в свою солдатскую юность. Они побывают в Италии, в Венеции, покатаются на гондолах, посетят развалины древнего римского Колизея, увидят замшелые, выщербленные от времени каменные террасы перед заброшенной величественной ареной, на которой когда-то сражались и умирали за любовь гордые, мужественные гладиаторы. Конечно, и в Россию они тоже поедут, безусловно, обязательно поедут, и не один раз. И там, в Ленинграде, уже любимая станет его гидом, покажет ему все, что дорого ей. Но так как? Как я на это смотрю? Зачарованная волшебным видением, поджидающей меня впереди жизни, я некоторое время сидела молча, затем с трудом указала рукой на усыпанный хрупкими цветами могильный холмик. «Знаешь, Роберт, здесь лежит парень, который очень любил Россию и умер за нее. Именно за нее. Его разлучили с ней, и он не выдержал этого. Наверное, мы, русские, все такие. Мы не сможем жить вне Родины. Недавно один очень умный, порядочный человек сказал нам с Михелем: любовь к Родине замешана в крови у каждого из нас. Это вечно проклятое и прекрасное наше наследие. Пойми же меня, Роберт, я тоже не смогу без России. Я просто не смогу жить без нее». Так сказал какой-то шизофреник, какой-то, возможно, нечистоплотный прохиндей, которому захотелось вдруг покрасоваться своей мнимой, сопливой ностальгией перед тобой, глупой зеленой девчонкой, а ты... Это сказал Павел Аристархович, между прочим, русский дворянин. Сурово остановила я Роберта. Ты его знаешь, встречался с ним у нас в Рождество. «Извини», — пробормотал он и вдруг горько ткнулся мне в плечо лицом. «Если бы ты меня любила, если бы ты любила меня хоть наполовину меньше, чем я люблю тебя, то ты так не говорила бы. Но ты не любишь меня. Ты совсем нисколечко не любишь меня, и поэтому придумываешь разные причины». Некоторое время мы сидели молча и отчужденно, несчастные, наэлектризованные до предела, и вдруг я услышала совершенно незнакомый, бесцветный голос. Свой голос. «Я люблю тебя, Роберт, и хочу быть с тобой все время, всю жизнь». На сей раз я решительно запретила Орев вмешиваться в мои дела и говорила эти немыслимые слова, потому что в тот миг действительно любила Роберта. Его глаза, губы, руки. Мне было хорошо с ним, и я любила его. Это были прекрасные минуты. Я знаю, что никогда не забуду их. Влюбленные друг в друга, мы уверенно говорили о будущем, верили в него, и оно рисовалось нам счастливым и безмятежным. Мельком я отметила, что солнце уже скрылось за горизонтом, и лишь край неба розовел нежно и мягко. Повеяло прохладой. Роберт стянул с себя Степанов пиджак, накинул его на мои плечи. Внезапно я почувствовала, как его горячая рука коснулась моей груди. Тут я мгновенно пришла в себя, услышала, наконец, голос возмущенной Орев. Слегка отстранившись от Роберта, сказала строго, как когда-то: «Вот это ни к чему, убери руку». Он смутился, зашептал бессвязно: «Любимая, я же знаю, помню, о, черт, ты должна верить мне, я никогда тебя не обижу, потому что люблю». Но руку все же убрал. Он первый спохватился, что уже слишком поздно. «Смотри, любимая, уже почти стемнело», — сказал глухо и поднялся со скамьи. «Тебя мама наверняка заждалась. Представляю, что она думает сейчас о нас. На всякий случай я зайду к вам». Мама стояла на крыльце, всматривалась в темноту. Завидев нас, молча повернулась спиной, пошла в дом. Роберт догнал ее в дверях кухни, обнял сзади за плечи. «Мути, пожалуйста, не сердитесь на нас. Это я виноват, что мы запоздали. Вечер такой чудесный. Мы погуляли. Пожалуйста, не волнуйтесь, с Верой все в порядке». Он как-то уж слишком по-родственному. С неприязнью мне подумалось, как взять тещу. Поцеловал маму в щеку. Еще что-то оживленно говорил ей. Потом, не стесняясь ее присутствия, обнял и крепко поцеловал меня. Потом, снял с моих плеч пиджак, надел на себя. Удар, захлопнувшийся за ним входной двери, прозвучал в моих ушах, как выстрел. «Ну», — сказала мама, и в ее глазах я увидела презрение. «Пожалуйста, не спрашивай меня сейчас ни о чем», — попросила я ее. «Завтра я расскажу тебе все. А сегодня не надо. Успокойся. Со мной действительно все в порядке. Он сказал тебе правду. Со мной действительно не произошло ничего плохого». Я говорила это маме, а сама отчетливо понимала. «Со мной произошло самое худшее. Я предала не только себя. Я предала и тебя, моя Россия». Ночь я не спала, смотрела сухими глазами в душную темноту. Думала, размышляла. Утром поднялась, не выспавшаяся, но с ясной трезвой головой. Я приняла решение и теперь твердо знаю, что не отступлюсь от него. Ни за что, ни на шаг. К черту, к дьяволу все эти переживания. Как я могла вообразить, что люблю этого человека? Кто недобрый подтолкнул меня произнести те невозможные слова? Господи, да он мне совсем безразличен, совсем чужой. Я вообще не понимаю, зачем с ним встречаюсь, зачем говорю с ним, слушаю его. Все, хватит. Кончено. Шлю Смит Алис. Вчера Роберт сказал, что придет ко мне в среду. А сегодня вечером мальчишки доставили от него письмо, где он сообщает, что, возможно, в назначенный срок он не сможет быть, так как должен ехать с Вахманом по каким-то делам в Мариенвердер и боится, что запоздает. Но зато обязательно, пусть любимая ждет его, помнит о нем, постарается прийти в четверг. Ну что же, вот тогда в четверг все и решится. Это будет наше последнее свидание. Слышишь, моя тетрадь, это будет наше последнее свидание. Так я решила, и так будет. Уверяю тебя, так будет. 22 мая, понедельник. Ну вот и все. Вот и закончился мой роман. Так же неожиданно, как и начался. Прошло 4 дня, как распрощались мы с Робертом. Да, распрощались. Надолго ли? Не знаю. Скорее всего, навсегда. Только все произошло не так, как я предполагала. Без бурных сцен и без взаимных упреков. А драматичнее, проще и очень грустно. В четверг, 18 мая, едва мы пришли с работы, и я даже не успела еще ни умыться, ни переодеться, неожиданно, ведь ждала его гораздо позже, прикатил на велосипеде Роберт. Меня немало озадачило и даже рассердило его пренебрежение к строго соблюдаемой нами до сих пор конспирации. Он был в своей армейской парадной форме, с гроздями аксельбантов на груди. Особенно же расстроило меня то, что в это время Анхен и фрау Гельб находились в своем палисаднике, снимали с веревки белье. И Эрна оказалась тут же, облокотившись об изгородь, вела с ними какой-то разговор. Все трое, как по команде, умолкли, уставившись вслед Роберту, когда он, поставив свой велосипед возле груши, взбежал на наше крыльцо. «Ты что? Почему в таком виде?» – встретила я его. «Зачем ты рискуешь сам и подводишь меня? Теперь тебя увидели эти немки. Одна из них – та самая Эрна». «Сейчас это не имеет значения. Ни мне, ни тебе неприятности больше не грозят». Его голос звучал тускло, безжизненно. Тут же у порога он обнял меня, прижал крепко к себе. Мне было неловко за свой затрапезный вид, ведь я-то намеревалась встретить Роберта в наш последний день при полном параде, чтобы он навсегда запомнил меня именно такой. И я с некоторым усилием отстранилась от него. «Подожди, я должна хотя бы умыться, посмотри мои руки». «Не надо. Успеется с умыванием. У нас очень мало времени». У меня сердце сжалось от тревожного предчувствия. «О, Господи, Роберт, объясни же, наконец, что произошло?» Ему плохо повинуется язык, когда он произносит эти простые слова. «Я должен уехать прочь. Совсем. Меня отправляют в центральный лагерь, в Данциг». Машинально я опускаюсь на стоящий позади стул. С недоумением смотрю на него. «Когда?» «Сегодня. Даже сейчас». Отогнув рукав тужурки, он с тоской смотрит на часы. Осталось полчаса. Вернее, уже 25 минут. Любимая. Подожди. До меня никак не доходит смысл только что услышанного. Но почему? Почему именно ты? Ах, ты ведь знаешь, недавно увезли Фреда и Боба. Теперь очередь за мной. Позднее, видимо, подобный жребий падет на кого-то другого. Он снова обнял меня. Любимая, мы же не о том сейчас говорим. Совсем не о том. Если бы ты знала. Мишка, а затем и Леонид догадались наконец выйти из комнаты. За ними бочком протиснулась и Сима, подталкивая перед собой упрямо упирающуюся, страшно огорченную Нинку. Мы остались одни. Сели на диван. И вдруг он закрыл глаза рукой и низко опустил голову. С удивлением я увидела, что он плачет. Обильные слезы струились из-под ладони, зависали прозрачными каплями на кончиках пальцев. Другой рукой он безуспешно шарил в кармане тужурки. У меня тоже не оказалось поблизости платка, и я сдернула висевшее над моей кроватью полотенце. «Пожалуйста, возьми». В этот момент меня раздирали противоречивые чувства. Мне было очень жаль плачущего Роберта. Я, кажется, опять любила его. Но в то же время я испытывала стыд за его слезы и слегка презирала за проявленную им слабость. А пуще всего меня распирала гордость, ведь эти мужские слезы проливались из-за меня, ведь до сих пор мне еще никогда не доводилось видеть, чтобы взрослый, умный, сильный, здоровый и, в общем-то, очень сдержанный, владеющий собой мужчина, к тому же джентльмен, и вдруг плакал. Словом, весь этот разнородный комплекс чувств совсем выбил меня из колеи, сбил с толку. Я ощущала в себе крайнюю неловкость, растерянность, не знала, какие слова сказать ему в утешение. Вообще не понимала, как я должна вести себя в подобной ситуации. Наконец догадалась, обняла его, низко склонившегося, и, перебирая рукой его светло-русые волосы, принялась лепетать что-то наподобие: «Ну, Роберт, ну, пожалуйста, ну, перестань, хватит уже». У меня самой почему-то не было слез, хотя в этом отношении я человек весьма компанейский. Чуть увижу, кто плачет, и сама тут же присоединяюсь, так сказать, за компанию. Сейчас же слезы жалости и сострадания собрались в тугой, колючий комок, остановившийся где-то в горле. Вытирая глаза скомканным полотенцем, заодно и шумно сморкаясь в него, Роберт давал мне последнее наставление. Главное – оставаться верной ему, не забывать его и ждать, ждать, терпеливо ждать его до конца войны. Со своей стороны клятвенно пообещал пройти огонь и воду, принести, если будет нужно, в жертву все, что угодно, но разыскать меня, где бы я ни была, куда бы ни занесла меня моя непутевая судьба. Достав из кармана маленькую записную книжку, он уже, наверное, в десятый раз написал свой домашний ирландский адрес, вырвав с хрустом листок, подал мне, велел надежно спрятать его. Уже в сотый раз, наверное, повторил, что все, абсолютно все зависит только от меня. За себя же, за свою любовь и верность он ручается головой. «Как только появится возможность, сразу напиши мне домой», – торопливо наставлял он меня. «Я предупрежу родителей. Они будут в курсе. И если я еще не вернусь, перешлют твое письмо мне. И, пожалуйста, внимательно просматривай в своей России все русские газеты, в которых имеются отделы розысков. Я буду писать во все редакции. Война скоро закончится. Любимая, я просто уверен, что мы недолго будем в разлуке». После этого Роберт перешел к особенно, как он выразился, больному вопросу. «Я знаю, любимая», — сказал настороженно и печально глядя на меня. «Я знаю, что тебе будет трудно без друга». Тут я, конечно, протестующе дернулась. «Знаю и то, что сейчас кое-кто радуется моей беде, моему отъезду, потому что хочет с тобой поближе познакомиться». Тут я презрительно хмыкнула. «Но не обижайся, любимая. Я должен предупредить тебя, пожалуйста, не делай глупостей, оставайся всегда такой, какая ты есть, какой я тебя знаю. Не слушай тех, вернее, не верь тем, кто будет искать с тобой встречи. У них у всех нехорошие, гадкие мысли». Я уловила в его словах неверие в меня, и мне стало досадно. Мог бы не говорить этого, ведь я и сама буквально 2 дня назад решила порвать не только с ним, Робертом, но и со всеми возможными в дальнейшем симпатиями и привязанностями. Тем более, если бы они, эти симпатии и привязанности, исходили от надменных английских джентльменов. Вот когда буду в России среди своих, русских, тогда сниму с себя этот запрет. И все же я почувствовала благодарность к Роберту за то, что он поставил меня в известность о чьих-то гадких мыслях. Раз говорит так, значит, у него есть на это основание. Я испытывала громадное облегчение от того, что мне не пришлось говорить Роберту тех жестоких фраз, что были подготовлены мной для нашей последней встречи. Что не мой каприз, как он, безусловно, охарактеризовал бы мое намерение разорвать наши отношения, явился причиной его горя, и что все решилось нежданно и само собой. И в то же время меня вдруг охватило чувство потерянности, глухого отчаяния. Ведь мы с ним наверняка никогда больше не встретимся, не увидимся. Никогда я больше не услышу условный 3-кратный стук в окно. Никогда он не войдет в эту дверь, не скажет радостно «Здравствуй, любимая». А время шло, минуты летели. В последний раз Роберт обнял меня, надолго прижался губами к моим губам. Он опять плакал, и тут я тоже не выдержала. Колючий клубок распался, слезы покатились из глаз. «Пора, любимая, уже». Он направился в кухню попрощаться с остальными. Подал руку Мише, Леониду, сказал каждому какие-то слова. С мамой, с Симой расцеловался, как с родными. Бросившуюся к нему Нинку поднял перед собой, и она вдруг, громко всхлипывая, обхватила его за шею. У всех были мокрые глаза, все ревели. Я открыла дверь. Анхен и фрау Гельб по-прежнему торчали в своем палисаднике. Но сторожиться либо прятаться не было ни смысла. Все равно ведь уже видели. Ни времени. Сбежав с крыльца, Роберт сел на велосипед. Обернувшись, приложил руку к губам. Послал мне воздушный поцелуй. За углом гельбового палисадника вновь обернулся. Последний раз махнул рукой и скрылся из виду. Итак, он уехал. Ну что я могу сказать? Ох, не знаю. Пока и в моей душе, и в моей голове царит сумбур. Конечно, мне жаль, что мой милый ирландский денди так внезапно исчез из моей жизни, ведь он всегда был для меня отличным другом и товарищем. Мне грустно, что я не смогла ответить на его большое и, как я теперь понимаю, искреннее чувство. И еще грустно осознавать, что вряд ли в своей жизни мне доведется еще раз встретить подобную чистую, сильную любовь. Несомненно, я буду вспоминать Роберта, и, возможно, в первое время очень часто, потому что хорошее забывается труднее, чем плохое, а ведь он много делал для меня хорошего. И в то же время... Поверь, моя совесть, тетрадь, мне стыдно за свой эгоизм, за свою бессердечность и жестокость, но я счастлива. Нет, пожалуй, слово «счастлива» в данной ситуации слишком преувеличено. Однако в моей душе растет, ширится день ото дня радостное сознание свободы и независимости. Не упрекай и не осуждай меня, но в конце-то концов я уже давно стремилась к своей свободе и не обрела ее раньше только из-за собственного безволия и нерешительности. Прости меня, Роберт, но после войны я, если, конечно, останусь жива, скорее всего, не напишу тебе. Зачем? Ведь наши жизненные дороги проходят в совершенно разных направлениях, и вряд ли мы будем счастливы, если случайно наши пути пересекутся. Ну а если однажды вдруг произойдет невозможное, если мы все-таки когда-нибудь вновь встретимся с тобой, ну что же, вспомним тогда с легкой светлой печалью и наши с тобой запретные тайные встречи, и наши бесконечные разговоры о фронтах и драпающих фрицах, и наши общие надежды и радость. А заодно погрустим вместе о нашей униженной, подневольной юности, которая издалека далекой солидной нашей взрослости несомненно, несмотря ни на что, будет казаться нам и удивительной, и прекрасной. Я благодарю тебя, Роберт, за твою большую бескорыстную любовь ко мне, которой я, наверное, недостойна, за все хорошее и светлое, что было в нашей дружбе, и искренне от всего сердца желаю тебе большого человеческого счастья. 25 мая. Почему-то мне сегодня кажется, что скоро, очень скоро должна окончиться война. Быть может, причиной тому приснившийся ночью сон. Я с трудом пробиралась по какому-то незнакомому болотистому лесу. Желтые плети осоки цеплялись за тяжелые, разбухшие от влаги клемпы. Ветки колючего кустарника хлестали меня по лицу, и я едва успевала отводить их руками. Было жутко от лесного безмолвия, но я знала, что впереди меня ждет дорога, гладкая, просторная, на которую мне надо обязательно выйти, выбраться, и которая должна привести меня домой, в Россию. И вдруг она открылась передо мной, эта дорога, ровная, залитая солнцем, и я увидела сидящего на обочине, на аккуратной белой скамейке своего брата Ваню. Он был в лихо сдвинутый на бок без козырки, в морском бушлате, из-за которого выглядывала полосатая тельняшка, точно такой же бравый моряк, как на присланной им домой довоенной фотографии. Ваня издалека улыбался мне. «Что же ты так долго не шла?» — крикнул он. «Я давно жду здесь. Уже все наши собрались». У меня горло сдавило от слез. «Ну как же я могла прийти раньше?» Сказала я и заплакала от горькой обиды, что уже все наши где-то собрались, а я еще по-прежнему торчу в ненавистном мне Гросс-Крепсе. «Ты, наверное, не знаешь, ведь мы в Германии, нас угнали немцы, мы в неволе, Ваня, нас никто еще не освободил». А Иван вдруг встал и, легко подхватив лежащий на земле какой-то мешок и махнув мне рукой, быстро, не оглядываясь, пошагал прочь по ровной, залитой солнцем дороги. Его бескозырка ежеминутно удалялась и почему-то отсвечивала на солнце, словно стеклянная. Спотыкаясь, я бежала следом, кричала: «Подожди, подожди же!» Но Ваня быстро уходил от меня и, лишь однажды остановившись, крикнул издалека мне: «Не задерживайтесь там долго, мы ждем вас дома, и не ожидайте, чтобы вас кто-то освобождал, освобождайтесь сами». Я и проснулась, кажется, от его слов «освобождайтесь сами». И долго, боясь пошевельнуться от охватившего меня горестного оцепенения, размышляла, что бы могла значить эта его фраза. Мама, когда я ей рассказала утром свой сон, обрадовалась. «Значит, Ваня жив. Если он приснился тебе здоровым и даже веселым, значит, он определенно жив». Она смотрела на меня с ожиданием. «Может быть, и старшие? Миша с Костей тоже здоровы и невредимы. Как он, Иван, тебе сказал? Все наши уже собрались». Сима тоже подтвердила. «Если Ваня выглядел веселым и шел домой, значит, он действительно жив и думает о доме. Вот жаль только, что мой сон не на пятницу может оказаться пустым. Так вот, может быть, поэтому мне сегодня так верится, что война, наконец, скоро закончится». Но что же все-таки значат эти слова «освобождайтесь сами»? Вот уже 4 дня хакаем бураки, и все эти дни стоит такая чертовская погода, дождь, слякоть, ветер. В общем, как наша сама жизнь, пасмурная. Шмидт с Клейманом совершили обмен рабской силы. Наш Леонид отправился туда на строительство Шеона, сарая, а Галя в эти дни трудится с нами. С новыми разговорами, с воспоминаниями время проходит быстро. Галя с увлечением рассказала о своей цветущей и поющей Украине, о своих интересных, многократных поездках с родителями и с Люсей в Киев, о милом зеленом Василькове, о своей любимой, знакомой до каждого уголка школе и о своих добрых, никогда не забываемых друзьях и товарищах. Я слушала и думала, как все же хорошо, что есть поблизости человек, такая же, как я, часто несмелая, во многом несведущая и сомневающаяся в себе девчонка, с кем можно поговорить откровенно обо всем, что тебя тревожит и волнует, у кого, знаешь, встретишь понимание, и кто так же, как и ты, живет одними надеждами, чаяниями, думами. И какая она все же хорошенькая, даже красивая эта Галя. После работы, захватив из дома полотенца, мы направились с ней на скотный двор принять ледяной душ. Слава богу, коровы вновь на летнем выгоне. Я прямо поразилась и позавидовала белой завистью ее стройной точеной фигурке. Но не дать не взять изящная фарфоровая статуэтка с нежной бархатистой цвета сливок кожей. Только статуэтка холодная, застывшая в своей красоте, а Галя живая, подвижная, полная робкой привлекательности, тайного очарования. Я не выдержала. «Галька, какая ты все же красивая!» Она покраснела, фыркнула смущенно. «Толку-то? Кому нужна здесь моя красота?» «Ну, не говори. А Иван Болевский? А Зигмунд? А, наконец, Сережка?» Я знала, что Иван давно уже сохнет по Гале, а с недавнего времени такая же сухота вдруг напала и на Зигмунда. Как-то Ян в разговоре со мной обмолвился с неудовольствием, что теперь вечерами почти не видит Зигмунда. Все свободное время тот торчит в деревне, в пивбаре. «С Ванькой мы просто друзья, к тому же почти земляки, он живет недалеко от Василькова», сказала Галя и засмеялась. «А Зигмунд? Ну, торчит и торчит. Мне-то что? Знаешь, теперь даже моя хозяйка заприметила. Смотри, — говорит Галя, — опять этот вшистка-едно идет. А Сережа?» Она прерывисто вздохнула. «Сережка теперь неизвестно где, и вряд ли мы с ним еще увидимся когда». Кстати, Иван Болевский и тут разыскал Галю. Проезжая мимо перепачканной навозом телеги, он вывозит у себя навоз на поле, и вот, чтобы встретиться с Галей, рискуя схлопотать для себя неприятности от хозяина, каждый раз делает огромадный круг. Так вот, проезжая мимо, Ваня останавливает лошадь и сообщает нам очередные новости. Одна из новостей – об Италии. Кто-то из немцев сказал ему, что сейчас в Германию непрестанно поступают оттуда эшелоны с рабочей силой, со скотом, с разным награбленным оборудованием и техникой, и что будто бы в какой-то из немецких газет было написано, что в настоящее время потери территории в Италии для вермахта ничего не значит, и что исход войны зависит совсем от другого. От чего другого в той газете якобы умалчивается, но надо полагать, что имеется в виду Восточный фронт. Конечно же, тут и дураку ясно, именно Восточный фронт. Размышляя, мы с Галей пришли к выводу. Так просто, за здорово живешь, вермахт не будет отказываться от Италии. А это значит, что союзники наподдали немцам хорошего жару, и они драпают теперь без оглядки, как ошпаренные. Слава тебе, Господи! Может быть, вермахт скоро так и от Франции откажется? Вторая доставленная Иваном новость касается военнопленных англичан-шотландцев. Откуда-то ему стало известно, что военнопленных шотландцев Гитлер распорядился отпустить по домам. Вот это, если, конечно, правда, загадка. Почему именно шотландцев? Ну, если бы они были, предположим, жители английских колоний, то еще можно было бы как-то понять эту акцию. Обескровленный вермахт, возможно, надеется склонить на свою сторону обиженных многовековой несправедливостью колонистов, ждет от них помощи. Но тут-то речь идет о шотландцах. Нет, Ваня определенно что-то не понял. И вдруг мне подумалось, тот, кто ему это говорил, имел в виду не шотландцев, а ирландцев. А что, если и Роберту выпала такая счастливая судьба попасть сейчас домой? Конечно, он пойдет воевать, но только напрасно надеются немцы. Не на их, а на своей стороне, со своими. Я твердо уверена, если такие люди, как Роберт, попадут снова на фронт, они не только сами будут бесстрашно сражаться, но еще накажут и другим. Потому что любить свою родину, безмерно дорожить ею, дорожить своей свободой, мы все научились только здесь, будучи бесправными невольниками. Вот все это вместе взятое и принесло под конец дня такое хорошее настроение. Ну, раз уж завела разговор о Роберте, сегодня ровно неделя, как мы виделись с ним в последний раз. Всего 7 дней прошло, а кажется, что все это было давным-давно. Немножко скучно, немножко грустно. Иногда, забывшись, думаю. Вот прибежит сейчас кто-то из мальчишек, принесет письмо, написанное знакомым, в разброс почерком. Однажды вечером раздался короткий стук в окно. С заколотившимся сердцем вышла на крыльцо и с досадой увидела в темноте улепетывающего со всех ног хихикающего Ханса. Ну что же, все в конце концов образуется. Должно все пройти форбай, мимо, развеяться как дым. И чем скорее, тем лучше. 27 мая. Суббота. Сегодня Мишка удружил мне, придавил и даже чуть не сломал большой палец на руке. Правда, нечаянно, невзначай. В обед мы с ним что-то опять сверх меры развозились. То ли он рвался в кухню, пытаясь открыть дверь, а я, упершись спиной изнутри, крепко держала ее. То ли все было наоборот, только в какой-то момент получилось так, что мой палец оказался между косяком и дверью. Как раз тогда, когда Мишка с силой захлопнул ее. Как же я орала! А бледный, с искаженным от переживания лицом, будто ему тоже было больно, Мишка испуганно топтался рядом и бормотал. «Но я же Майта не нарочно! Честное слово, я же Майта не видел!» Потом резкая боль немного стихла. Но все равно палец распух, на конце посинел и беспрерывно занудно ноет. «Наверное, теперь сойдет ноготь. Вот чертов братишка, натворил мне делов. Единственная отрада хоть в том, что пострадала левая рука, а то и писать было бы невозможно». Но вот и пришла, наконец, ясность о ком, имеющим гадкие мысли, говорил в последний день Роберт. Вечером, когда уже солнце село и спустились легкие сумерки, подошедшая случайно к окну Нинка вдруг удивленно сказала мне: «Ой, посмотри там, у гельбового забора стоят какие-то два парня и зачем-то машут мне рукой. Вот, опять. Ой, кажись, это пленные англичане». Недоумевая, я отложила в сторону штопку. Тоже подошла к окну. Мне вдруг подумалось, пришел кто-то из англиков, от Степана. Принес какие-то сведения о Роберте. На тропинке возле ограды палисадника Гельба и в самом деле стояли два незнакомых пленных англичанина. Смотрели на наши окна. Завидев меня, принялись делать энергичные знаки руками, головой. Мол, выйдите, пожалуйста, надо поговорить. С неспокойным сердцем, абсолютно уверенная в том, что получено какое-то известие от Роберта, я спустилась с крыльца. Подошла к англичанам. «Гутен абенд, в чем дело?» Они вежливо поздоровались, смотрели оба на меня с веселым интересом. И, как мне показалось, с некоторым превосходством и даже с нагловатой уверенностью. А может быть, это сейчас мне так кажется. Теперь я узнала их. Это были англики с Малкирая. В тот вечер, когда Галька пела свои дурацкие частушки, они тоже торчали возле дороги. «Добрый вечер! Как поживаете? We get us! Какая чудесная погода, не правда ли?» Оба заулыбались, отчего-то переглянулись друг с другом. Меня досада взяла от этих их переглядов. «В чем дело? Извините, у меня мало времени». «Ах, пожалуйста, извините нас тоже. Дело в том...» «Дело в том, видите ли, с вами хочет встретиться Альберт. Он будет ждать вас завтра, в воскресенье, в 17:00 вечера, на тропинке за усадьбой Клотта. Вы знаете, там еще дуб стоит, такой высокий, с широкой кроной. Это дерево единственное на поляне». Первая реакция от услышанного была, охватившая меня смесь досады, удивления, возмущения, разочарования. «Так, значит, это Альберт, да. Ничего не скажешь», — поторопился красавчик. «И как уверен, будет ждать в 17:00 пополудни. И главное, даже не сам пришел, передал приглашение к свиданию через посредников. Трус несчастный. А впрочем, почему трус? Ведь сказал же Роберт, ему, этому неотразимому красавцу, еще никто из девчонок не отказывал. Ну ладно, сейчас ты у меня получишь». Однако от возмущения, от досады, у меня из головы разом исчезли куда-то все нужные слова. Мне хотелось ответить этим послам достойно, гордо, с эдакой элегантной презрительностью, с убийственным взглядом, что, мол, не на ту вы напали, джентльмены, ошиблись адресом, что, мол, не все девчонки побегут по первому свисту за этим смазливым английским пижоном, и что, мол, auf Wiedersehen, джентльмены, отправляйтесь-ка вы во свояси. Ах, как хотелось мне срезать этих самоуверенных наглецов своим величавым видом и своей убийственной речью, но я, увы, только и нашлась, что сказать, почти по-детски. Правда, постаралась вложить в эти слова все охватившие меня в тот момент чувства. «Я не знаю никакого Альберта». Улыбки враз сползли с их физиономий, и они оба удивленно и недоуменно уставились на меня. «Ну, как же вы не знаете? Это Альберт. Он живет в лагере, при Малкирае. Ну, такой, симпатичный черноглазый. Да он еще недавно подарил вам цветы». «О, черт возьми, цветы! И это им известно. Ох, и дура же я была, когда брала от него те ирисы, которые, к слову сказать, почти сразу же завяли. Да еще, кажется, улыбалась ответно. Идиотка». И опять-таки, я не нашлась, что ответить. Покраснев от злости, повторила, добавив в свой голос как можно больше льда и металла. «Я не знаю никакого Альберта, все. До свидания. Auf Wiedersehen». И пошла. Независимо, гордо. Тут уж, конечно, постаралась, не оглядываясь, прижимая к груди разнывшийся до невозможности палец. Когда вошла в комнату, наблюдавшая за всем происходящим из-за занавески Нинка сообщила мне, «Эти два типа еще постояли немного у забора, о чем-то переговариваясь, потом пошли неторопливо назад, по направлению к деревне». Мишка заинтересована, как он обо всем догадывается, спросил меня. «Ну что, Майта, новые знакомства с английскими милордами?» Я с досадой, однако и не без самодовольства, ответила. «Эти ни при чем. Мне назначил свидание аж сам красавчик Альберт». На Мишкином лице появилось выражение брезгливости. «Этот слащавый говнюк!» Он смотрел на меня с возмущением. «Ну, и что ты? Неужели клюнула? Послала бы его ту Майта куда подальше». «Я так и сделала», — похвасталась я и не утерпела, приврала. «Я, знаешь, им такое сейчас сказала. Я им такое сказала, что буду долго помнить». «Ну и правильно, молодца», — похвалил меня Мишка и вдруг с насмешкой в голосе добавил фразу, от которого у меня напрочь и надолго испортилось настроение. «Обратила бы лучше внимание Майта на Лёшку». Все-таки ехидный язык у этого братишки. Ведь неспроста так сказал. Только сегодня произошел весьма неприятный инцидент с тем же Лёшкой. Исправляя сломавшийся черенок тяпки, Леонид вдруг неожиданно, ведь до этого никогда, по крайней мере в моем присутствии, матерные слова не произносил, неожиданно смачно выругался. «Полегче не можешь?» — в полголоса с осуждением сказал ему Миша и кивнул в мою сторону. Наши бурачные полосы располагались рядом. Думая, что у Лёшки просто случайно сорвалась эта скабрёзная фраза, я решила не придавать ей значения, молча отвернулась. И вдруг услышала. «Ничего, ей сейчас без конца I love you кают, так пусть хоть изредка послушает русскую речь. Дурак! Ох и дурак же он! Просто злобный, ревнивый дурак! Неужели он думает, что добьется чего-то этим своим хамством и наглостью? Неужели не понимает, что такими своими выходками только больше и больше отталкивает от себя?» Сейчас перечитала написанное и пришла к мысли. Собственно, я давно уже утвердилась в этой мысли. Все. Никаких больше знакомств с никакими англиками. И вообще, никаких знакомств с кем бы то ни было. Хватит с меня и переживаний, и самоедства, и бессонных ночей, и незаслуженных упреков. Оставим мысли о любви и счастье до России. А сейчас я свободна и счастлива в своей свободе. Я свободна! 28 мая, воскресенье. А весна-то какая! Весна царит в мире! Да уже и не весна, а настоящее лето! Распустились в полный лист и сплошь покрылись белоснежными, словно восковыми цветами яблони и вишни, что растут вдоль дороги к панскому особняку. Даже стоящая возле нашего крыльца старая с корявым замшелым стволом груша и та принарядилась, кокетливо украсилась гроздьями бело-розовых соцветий, над которыми с восхода до заката солнца сонно гудит пчелиный рой. Буйно цветет сирень. В этом году ее так много, что издали Гросс-Крепс кажется задернутым лилово-бело-голубой пеленой. Не переводятся букеты сирени и в нашем доме. Почти каждый день я ставлю в банке на стол свежесрезанные резко пахучие голубые ветки. Их неизменно приносит чересчур внимательный Джованни, вручая с белозубой улыбкой мне пышные гроздья. Каждый раз церемонно произносит по-русски что-то новое, видимо, подсказанное насмешницей Ниной от Бангера. Или «от всего сердца» или «примьите с любовью». И сегодня большой букет свежесломанной, с еще не успевшими обсохнуть капельками росы голубой сирени, уже с утра лежал на нашем крыльце. Мне с тревогой подумалось, ведь этот взбалмошный итальянский парень обломает все кусты в хозяйском саду. Ну и всыплет же ему Бангер, когда спохватится. Днем, когда мы с Нинкой повели Вольфа погулять к лесу, старая фрау милостиво разрешила, Джованни вдруг увидел нас со своего двора. Размахивая руками, то и дело увязая в рыхлой, влажной земле, он побежал нам наперерез, прямо через морковное поле. Вот бы Шмидт увидел, представляю, какая истерика с ним произошла бы. Но он, слава богу, сегодня в отъезде, в Мариенвердере. Подбежав, Джованни широко улыбнулся. «Бонасейра, сеньорите!» Затем запнулся на полуслове, смущенно переступил с ноги на ногу. Наконец спросил, указывая на Вольфа. «Гуляйт? Шпациерен?» «Да». Нинка внезапно фыркнула, показала глазами на ноги Джованни. Его ботинки и низы брюк были сплошь в вязкой грязи. «Посмотри», — сказала я, — «теперь ты получишь взбучку от Катарины и сеньоры Амалии». Он понял, беспечно махнул рукой. «А, все равно, ганцигаль!» Потом наклонился к Вольфу. «Какая хороший хунт!» Но Вольф внезапно свирепо оскалился на него, и Джованни тотчас проворно отскочил в сторону. Возле леса я отстегнула поводок от ошейника, и волк, горячо лизнув меня в нос, стремглав скрылся в густо зеленеющей чаще, подняв при этом вокруг долго не смолкавший птичий переполох. Я дала свободу псу, и он, запыхавшийся, счастливый, то гонялся по полям и по лесу, то принимался носиться с Нинкой наперегонки вдоль межи. Мы с Джованни в это время прогуливались по залитой солнцем лесной опушке. Между нами происходил разговор, который, наверное, немало озадачил бы и поверг в изумление любого непосвященного слушателя, взволнованной мешаниной из итало-польско-русско-немецких слов, сопровождаемой энергичными жестами, взмахами рук. Но, в общем-то, этот разговор оставил у меня не совсем приятное, тревожно-досадливое чувство. Показался совсем зряшным, ненужным, потому что он снова в какой-то мере посягал на мою желанную свободу. Боюсь, что и вызвавшему этот разговор итальянскому парню он тоже ни веселья, ни радости не доставил. Впрочем, что говорил Джованни и что я ему отвечала, я постаралась выразить в стихотворении, которое и сочиняла до позднего вечера, уединившись в своей кладовке. Вот оно. «Под чужим, неласковым небом расцвела голубая сирень. Что ты ходишь за мною следом, как большая упрямая тень? Не ходи ты за мной, не надо. Слов красивых не говори, и не трать на меня эти взгляды, и цветы ты мне не дари. Ты хороший, я знаю, я вижу, только лучше тебе отойти. Правда, я тебя не обижу, нам с тобою не по пути. Говоришь мне о звездах, о море, о чужой прекрасной стране, ну а мне вспоминаются зори на далекой родной стороне. Не имею я против тоже, что Неаполь — это сказочный рай, только сердцу милее и дороже мой далекий истерзанный край. Не мрачней, не вздыхай бесконечно, и признанием меня не неволь. Как поймешь ты, южанин беспечный, всю тоску мою, горечь и боль? Как поймешь ты, что в жизни жестокой не могу я отчизну забыть, и что только любовь к ней, к далекой, помогает сейчас мне жить? Ты спросил, может, друг виною? Может, кто-то уже есть другой? Нет, пока друга нет со мною, но я знаю, будет такой. Верю я, что, минуя сроки, оживут мои робкие грезы, и придет он, жданный, далекий, постоит у знакомой березы, сероглазый или чернобровый, я сама не знаю какой, близкий сразу, хотя незнакомый, понимаешь ли, русский, свой. Для него я и юность и глянец, для него и любовь сберегу, а с тобою, прости, итальянец, я ни петь, ни шутить не могу. Не ходи же со мною рядом, как большая упрямая тень. Не лови мимолетные взгляды, не ломай голубую сирень.